Короткие рассказы для детей. История 171. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Псалом 123, стих 7. В одно прекрасное летнее утро двое мальчиков пошли в лес погулять. Их звали Иоганн и Михаэль. Через некоторое время Михаэль заметил в ветвях дерева гнездо. Мальчишки решили разорить его. Когда они влезли на дерево, Иоганн вспомнил слова отца, что разорение гнезд – это грех. «Михаэль, – сказал он, – знаешь, ведь это грех, если мы разорим гнездо. Папа сказал мне, что Бог наблюдает за каждым, кто такое делает. Глупости. Ты просто трус. И боишься, что ветки могут обломаться. Чепуха. Ведь нас никто не увидит. Вокруг никого нет. Давай, помоги мне». Он уговорил Иоганна, и они полезли дальше, хотя совесть осуждала обоих. Наконец они добрались до гнезда. Там лежало 5 яиц. 2 Михаэль дал Иоганну, а 3 взял себе. Они спрятали яйца в карман, а гнездо сбросили на землю. Когда они слезали, одна ветка обломалась, и мальчишки кубарем полетели вниз. Некоторое время они лежали без сознания. Когда они очнулись, то оказалось, что Михаэль вывихнул ногу, а Иоганн сломал руку. Да, дорогие дети, так получается, когда мы непослушны. С большим трудом оба добрались до дома. Но, как обычно, после одного греха следует другой. «Если папа меня спросит, что с моей ногой, то я скажу, что поскользнулся и ударил ногу. А ты скажешь, что упал и сломал руку. Понял?» «Этого я не сделаю», — возразил Иоганн. «Достаточно того, что мы разорили гнездо, обманывать я не буду». Когда Михаэль пришел домой, отец спросил его, почему он так хромает. «Я поскользнулся и упал в канаву, когда играл с Иоганном в лесу. Ничего страшного. Я думаю, завтра все пройдет». Но нога опухала все больше и больше. Мальчик уже не мог выдержать этих болей. Родители позвали врача. Он осмотрел ногу и сказал, что надо было позвать его раньше. Теперь уже ногу нельзя поправить. Через несколько недель опухоль сошла, и стало видно, что одна нога короче другой. Михаэль остался хромым на всю жизнь. Иоганн рассказал дома, как все случилось, как он залез на дерево, чтобы разорить гнездо, и как он упал. Врач сразу осмотрел его руку. Через несколько недель рука его зажила по Божьей милости, и на ней не осталось никаких следов перелома. Видите, дети, если мы делаем что-то плохое, то лучше сразу во всем признаться, иначе дело будет еще хуже. Мы читаем в Библии: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Так написано в первом послании Иоанна, в первой главе, в 8-9 стихе. Давайте мы поблагодарим Господа за то, что Он прощает наши грехи, если мы их исповедуем.